Геймеры. Давным-давно, когда все программное обеспечение наглые пиратские рожи выпускали только на CD, а формат DVD не трогали в принципе, снимали они двухкомнатную квартиру, в которой все это гнусное действо происходило. И вот как-то вечером подлецы решили по сети поиграть в Counter-Strike. Бригадир, по умолчанию ненавидевший все игры мира, вежливо пожелал всем опухоли мозга, кровавого поноса и туберкулеза одновременно и свалил до очередной прекрасной дамы с бутылкой советского шампанского. Перед этим он долго смотрел на этикетку и сказал: «Ну что за хуйня? Получается, это русско-французский, что ли? Ебануться!» «Купи водки», — посоветовал ему Бочарик. Бригадир резонно заметил, что тогда все две бутылки выпьет он один, после чего акт любви будет сильно проблематичным. «Почему две?» — удивился Бочарик. «Потому что я тогда либо за второй побегу, либо куплю сразу литровую. В общем, я лучше пригублю. Чисто за компанию. А это... Вы что, в сухой будете пиздошиться?» После этих слов у всех мгновенно пересохло во рту. Сам того не подозревая, Брик стал той самой песчинкой, с которой начинается камнепад. Попрощавшись, в самом амурном настроении сборщик софта с пластиковым пакетом ушел, как он сказал, до утра. В берлоге остались следующие личности. Бочарик. Обычно базуки, гранаты, пулеметы потяжелее. Гусь. Выбирает что-нибудь полегче, но носится как черт, и попасть в него сложно. Огурцов Стоянский. Скотина беспринципная. Что спиздит, с того и палит. Хрипатый. С этим играть сложно, потому что читится, подлец, да так, что не вычислишь. Для начала очень быстро, за пару минут, решили, кто побежит за пивом. Поскольку вместо рулетки использовался все тот же страйк, то очень быстро в спину застрелили Бочарика и отправили его за сибирской короной. Дизайнер быстро сбегал, приволок пенного, выпил залпом матросскую кружку, ворвался в игру и сразу стал гоняться за гусем, попутно выискивая хрень потяжелее. Беспринципный Огурцов Стоянский спиздил железяку у Бочарика из-под носа и ею же проделал в нем дырку, как в мусоропроводе. «Эх!» — сказал Бочарик, выходя из комы, но тут сверху на него спрыгнул виртуальный хрипатый и втоптал в асфальт. Бочарик стал сомневаться, что бой честный. Куда бы он ни шел и где бы ни прятался, его глушили, мочили, размазывали и рихтовали. В таком высокоинтеллектуальном и невероятно нравственном занятии прошло 2 часа. 10 литров короны спецназовцы выжрали, и игра сама собой стала тормозить не по-детски. Хрипатый в очередной раз вслепую схватил бутылку, перевернул ее, но кроме теплой одинокой капли из нее в кружку ничего не упало. «Однако кто пойдет?» – спросил он. Солнце к тому времени практически село, в сумерках гуляли и щебетали девки, тополя шелестели под окнами горячей листвой. По небу шароебилось что-то розовое с серебряным, и пираты пошли на улицу все вместе, благо магазин недалеко. По пути к круглосуточному супермаркету компания слегка растянулась. Хрипатый говорил по сотовому, Бочарик где-то нашел отличную лужу и влез туда 2 ногами. Огурцов Стоянский налетел в сумерках на 2 девушек, тут же решил жениться, только не мог решить на какой, и пока он прикидывал, чаровницы съебались. Гусь все это время в голове апгрейдил свой компьютер и считал мегагерцы. Вернее, уже гигагерцы и мегабайты. Вернее, терабайты. 0,5 терабайта. Если купить еще одну 120-ку. Seagate. Барракуда. 7200 оборотов. И еще одну пластинку памяти. 256. А лучше 512. А еще лучше. И гусь ебнулся в тополь. В зале супермаркета коллеги разбрелись по отделам. Предварительная координация покупок вообще-то была проведена. Но один смотрел взад, второй вперед, третий на кассиршу. Огурцова Стоянского потянуло опять жениться, но тут он напоролся на отдел с водкой. Пройти мимо как-то было неинтеллигентно. Взяв 2 бутылки, Стоянский пошел за закуской, а в это время с другой стороны на отдел с водкой напоролся хрипатый. Справедливо решив, что другие возьмут пиво, он тоже загрузил в стальную каталку 2 пузыря и поехал за колбасой. Точно так же решил гусь, взяв чего положено. Бочарик долго шлялся между полок, потерялся напрочь, а когда очнулся, то оказался все в том же водочном отделе. «Уроды, беленькую забудут наверняка», — подумал Бочарик и взял на всякий случай 3 бутылки. Зал в супермаркете, конечно, большой, но кассы все в одном месте, и поэтому пиратов, в конце концов, течение подогнало к выходу. На 4 рыла было закуплено 9 бутылок гвардейской и смехотворное количество закуски. Последним от кассы отчалил Бочарик, посмотрел на покупки и сказал: «А мы же это, пиво хотели?» «А!» — хлопнул себя по лбу Огурцов Стоянский, сбегал в зал и выскочил через кассовую калитку с 4 бутылками сибирской короны. По пути до офиса пираты согласились, что хоть пойло и многовато, но пить никто не заставляет. Можно и не надираться, как свиньи. Свернув за угол, вся компания врезалась в своего непосредственного начальника. Откуда он тут взялся, выяснять не стали. Фитиль, мгновенно оценив ситуацию, предложил купить еще пельменей. Возражений не было. Через 20 минут уже пятеро пиратов во главе с капитаном Сильвером, он же Фитиль, попали в свою берлогу, сварили пельмени и сожрали их, щедро запивая водочкой. К 2 часам ночи жениться захотела уже вся бригантина, а не только Огурцов Стоянский. В трюме стало душно, и пираты подняли якорь. Перед рассветом в кафе «Бристоль» попали уже 4, потеряв по дороге гуся, чего, впрочем, никто не заметил. К 3 ночи засиял тупой улыбкой хрипатый, включил автопилот и вышел в астрал. К 4 в астрал, а заодно и покурить, вышли все. На стоянке возле «Бристоля» 3 бандита со своими тёлками загружались в свой «Мерседес», но Огурцов Стоянский до такой степени хотел жениться, что стал ангажировать девочек, невзирая на протесты последних. Бандиты переглянулись и, не теряя времени, профессионально отметелили всех пиратов, причем один из банды даже не прекратил говорить по сотовому телефону, действуя одной рукой. Первым пал Стоянский, сраженный молодецким ударом в челюсть. Распластавшись на манер цыпленка табака, Огурцов рухнул на спину и стал внимательно считать звезды. Сознание он не потерял, но в его мозгу вдруг мелькнула мысль, которая через пару минут вылилась в новую концепцию оболочки для гламур-софта. Увлеченный этим, он лежал и старался не забыть главное. Фитиль пал вторым, с той лишь разницей, что рухнул не на спину, а на живот. Бочарику уже одного удара не хватило. Он поднялся и помчался, как бык, опустив голову на обидчика. Достоверно неизвестно, что хотел сделать бочарик. То ли пробить мастеру спорта по греко-римской борьбе пресс, то ли проломить ему грудную клетку. Мастер же, договорив как раз в это время по телефону, отступил в сторону, позволив бочарику потушить головой уличный фонарь, и сел в машину. Бочарик срикошетил по столбу черепом, застрял в кусте сирени и немедленно там заснул. Огромный черный «Мерседес» подъехал к лежащему на асфальте Огурцову Стоянскому. Черное стекло дверцы бесшумно опустилось вниз. «Эй, ты живой там?» — совершенно беззлобно спросил бандит. «Ага», — ответил пират, сел, достал из кармана рубашки сигарету и стал хлопать по карманам. «Спичку дай», — добавил наглый обладатель черного пояса по «Каунтер-страйку». «Держи». В руки Огурцова Стоянского упала зажигалка с логотипом «Бристоля». «Оставь себе, ёбарь-перехватчик! Что за, блядь, город? Совершенно невозможно интеллигентно отдохнуть!» Невидимый в салоне бандит вздохнул и нажал на газ. Тёлки в салоне засмеялись. Со стороны Японии наступил рассвет. Огурцов Стоянский опять лёг на спину и закурил, глядя в серое небо с гаснущими звёздами. «В общем, — думал он, — статика уже всех заебала. У нас всё одно HTML». То есть поддержка ебаной флеш-технологии по полной программе. Только надо регистрировать в системе, чтобы шла автоматом. Докурив, Огурцов Стоянский поднялся, достал из сирени бочарика и спросил его прямо и, на его взгляд, совершенно логично. «Ты флеш-ролики делал?» «Напоите любого гражданского. Не дайте ему спать всю ночь. Под утро отхуярьте и погасите его бестолковкой стандартный 500-ваттный уличный фонарь. Вряд ли после этого вы вообще добьетесь членораздельной речи. Но двухмерные дизайнеры, работающие сразу на 3-4 пиратские конторы, сделаны совсем из другого теста. Поэтому бочарик потрогал невероятной величины шишку на голове и ответил. «В макромедии флэш, в шестерке. Пойдет?» «Ага. Я оболочку придумал. Анимации и все такое. Для умственно отсталых юзеров». «А вроде Фитиль где-то был. Пошли поищем». Фитиля искать, только время тратить. Контр-адмирал конторы лежал в 3 метрах от сирени, как живой, и ему снился сон с тёлками. Тёлки были с сиськами, а сиськи были с огромными сосками, а в сосках были колечки. Пирсинг, ёптать. И вообще, хотелось жениться даже во сне. 2 пирата подошли к нему, подняли и повели по гулкой мостовой. Встало солнце. 3 помятых друга встретили рассвет известной песни про то, как утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Похмеляется с рассветом вся московская тусня. Дворник с нескрываемой завистью посмотрел им вслед, вздохнул и стал мести асфальт дальше. В 6 часов пираты добрались до офиса. На коврике, как морская звезда, лежал сисадмин и храпел. Автопилот Хрипатова сработал безукоризненно, слегка только перепутав аэродромы. Попав внутрь офиса, флебустьеры слегка похмелились, после чего бочарик уснул радостным безмятежным сном, и поскольку Хрипатый тоже был в коме, их обоих свалили в кладовку, чтобы они своим гнусным видом не портили субботнее утро. По большому счету и оставшимся двум не мешало бы на боковую, но дневной свет сделал свое дело, и спать расхотелось. Зато опять захотелось жениться. «А давай шлюх вызовем», — предложил Фитиль. Огурцов-Стоянский взял в руки газету «Доска объявлений» и в разделе «Знакомства» выбрал, по его мнению, самый развратный телефон. В 7:00 прибыли разбитные профессионалки, тоже выпили, закусили, сделали минет Огурцову-Стоянскому, отъебали Фитиля, забрали последние деньги и откозыряли. В 8:00 уже ничего реального не хотелось, и пираты решили все-таки доиграть в Counter-Strike. В 9:00 заявился бригадир. В офисе было тихо. Два оставшихся в живых Фримена рубились, не жалея пальцев. «Срань господня!» — сказал Брик, узрев стол, заваленный пустыми бутылками, ссадину на лице Огурцова-Стоянского и фофан в пол ебала у Фитиля. «Ну и как тут у вас прошла ночь?» «А!» — ответил Огурцов-Стоянский. «Скучно. Вот оболочку новую придумали», — совершенно честно добавил он. Через неделю вся страна увидела первый диск гламур-софта, в оболочке которого впервые была применена флеш-технология. Иногда я думаю, упало ли действительно Ньютону яблоко на голову? Или все-таки в теплую июльскую ночь ему слегка подровняли голову пивной кружкой?